Да, вот то, что мне не нравится, то, что Глинка говорит. Вот очень много игр типа схожий эффект, особенно концентрации. Это скорее, это мне дал Стивен Гильгин, который говорил, ну вам же все мало детства рассказывают, когда вы шли в школу. Представьтесь, просто игра. Можешь делать то, что тебе нравится. Можешь узнавать что-то. Нас культурально не учат расслабляться в этих периферических зрениях. У нас реакция расслабления не является естественной. Поэтому вот то, что ты предлагаешь, сконцентрируйся. Возьми на себя. У этого есть предел. Вторая сторона такая. Вот здесь вы не можете, как только вы здесь начинаете концентрироваться, стараться, все. Тогда мы с вами будем на обед возвращаться в 4:20.